«Вот оно», — слегка охрипшим от волнения голосом произнес кот. «Лис свалилась именно с крыши 38-го склада, примерно в час дня». «Точно», — подтвердил я, вспомнив полицейский отчет. «Осталось только выяснить, кто такой Д.К.», — вставила Мюррей. «Дебора Карпентер», — высказал я догадку, но сразу понял, что был неправ и поспешил исправиться. «Нет, не она, у нее алиби». «Тогда кто?» «Какой-то другой Карпентер», — предположил кот. «Возможно», — согласилась Мюррей. «У родственников Дебора определенно был мотив помочь ей избавиться от Лис», — вставил я свои 5 копеек. «Во всяком случае, теперь понятно, куда рыть», — резюмировал кот. «Ну что, по домам, или еще посидим на предмет поесть, выпить, подумать?» «Есть никто не хотел, фанатов выпивки среди нас тоже не нашлось». Но Мюррей, явно нацелившаяся подвинуть Дебору Хант на посту ведущей криминальной хроники в Ист-Харбор-Дейли, не пожелала упускать шанс пообщаться с знаменитыми детективами в нашем с котом лице. Кот тоже никуда не спешил и не стал упускать возможность распустить хвост перед понравившейся ему журналисткой. «Я остался за компанию». Глава 16. «У нас еще один случай». «Сколько на этот раз?» 8. «Все как обычно. Девушки и молодые женщины. Минимальный показатель отклонения, потом стремительная деградация до способности на убийство и уничтожение игроком. Личность игрока не установлена. Похоже, пора ввести в игру вашего подопечного. Вы же были против?» «Я и сейчас против, но другого выхода не вижу. Слишком быстро растет ущерб от проблемы. Разошлись мы довольно поздно. Кот забрал коробку с вещами Лисы и укатил по каким-то своим делам. Надежда на халявный транспорт до дома скоропостижно скончалась. Вызвали такси, одно на двоих, с условием, что поездку оплачиваю я». Мюррей пыталась отказаться, говорила, что может добраться домой самостоятельно и вполне способна сама оплатить такси, но я проявил настойчивость и, как оказалось, правильно сделал. Нат снимала квартиру в недешевом доме, построенном в классическом стиле, с большими окнами, высокими потолками и просторными парадными. Именно парадными, а не какими-то банальными подъездами. От проезжей части дом отделял широкий тротуар. Такси остановилось у подъезда, и журналистка, попрощавшись, выпорхнула из машины. Она шла ко входу, а меня беспокоила какая-то неправильность. Такси тронулось, Нат оставалось пройти еще несколько шагов, когда я сообразил, что именно меня напрягало. В окнах подъезда не было света. Конечно, могли и не включить, но почему-то именно неосвещенный подъезд, к которому шла Мюррей, вызывал во мне беспокойство, близкое к панике. Я распахнул дверцу и выскочил из разгоняющейся машины. Слава ретро, машины в нуаре неторопливые, вальяжные, скорость набирают с достоинством, не торопясь. Когда я выскочил, такси еще не успело разогнаться, но все равно чуть не загремел, долбанулся обо что-то коленом и шоркнулся ладонью об асфальт. «Нат, стой!» Она уже успела взяться за дверную ручку, но, услышав мой крик, обернулась и удивленно вскинула брови. Я, прихрамывая, спешил к ней. Сзади взвизгнули тормоза, хлопнула дверца машины, и водитель такси громко обозвал меня идиотом и психом, но я не обратил на это внимания. Таксист благоразумно не стал меня догонять и остался возле машины. «В подъезде темно», — пояснил я в ответ на удивленный взгляд журналистки. «И что, может быть ничего, но мне это не нравится. Пытаешься произвести на меня впечатление?» Доблестный помощник детектива спасает журналистку от прячущихся в темноте убийц и монстров, с логичным продолжением в виде приглашения на кофе и далее. «Ага, прямо кушать не могу, так спасти тебя хочется». Особенно с логичным продолжением и далее. «Кофе можно пропустить, отойди-ка». Мюррей отступила в сторону. «Не могу похвастаться какой-то особой чуйкой, которая, как считается, вырабатывается у воевавших людей, но сейчас я был уверен, что в подъезде кто-то есть». Достал фонарь, включил, взял в левую руку и правой аккуратно потянул за ручку двери. Сам при этом сместился вправо, чтобы не маячить на фоне дверного проема. Нат удивленно таращилась на меня, явно не понимая смысла моих действий. В подъезде было по-прежнему темно и тихо. Посветил. Никого. Быстро скользнул внутрь. Слышно чье-то дыхание. Достал пистолет, прожал спусковой крючок до щелчка, снимая с предохранителя и взводя курок. Кто-то в темноте зашуршал одеждой и задышал громче, явно занервничал. Посветил на звук. Луч выхватил из темноты невысокого парня с испуганным лицом. «Тебя пристрелить?» Парень отрицательно замотал головой. «Свет включи». Щелкнул выключатель. По просторной площадке первого этажа рассредоточились трое парней лет 18-20 в темной одежде. Худощавый с хитрым лицом, амбал, ростом примерно с меня и невысокий крепыш с физиономией потомственного Дауна. «Оба-на!» – растерянно и немного испуганно произнес худощавый, глядя на меня. «Ага», – подтвердил амбал. Третий промолчал, но шмыргнул носом. «К стене», – я стволом указал на стену, напротив той, где был выключатель. «Руки на стену, ноги шире плеч». Парни безропотно повиновались. По-прежнему держа под прицелом, я быстро обыскал их. У худощавого нашелся нож выкидуха, амбал таскал с собой кастет, низкорослый, дубинку. Пока я их обыскивал, в подъезд бочком проскользнула Мюррей. Я продемонстрировал ей изъятый у бандитов арсенал и спросил: «Ну что, заслужил я чашечку кофе?» «Вполне», а журналистка, оказывается, не робкого десятка. По расширившимся глазам видно, что напугана, но голос не дрожит и вообще, держится уверенно. «Кто это?» «Повернулись. Руки можете опустить». Парни выполнили команду. «Вопрос дамы слышали?» «Я, Шила», — представился худощавый. «Похоже, он в троице за главного». «Это», — кивок на амбала, — «Лом, а это», — снова кивок, — «Конь». Запоздала включенная проницательность подтвердила слова Шила. Над головами бандитов высветились имена, фамилии, клички и социобары. У Лома и худощавого оранжевые, а у коня с одним красным сегментом. Похоже, сегодня из этого подъезда живыми уйдут не все. «Здесь что делали?» — продолжил я допрос. «Ну так это, понятно что, деньжат срубить хотели», — ответил Шила. «У здешних всегда десятка другая в лопотничках шуршит, а то и полтинничек». «Пожалуй, если бы Шила не бегал так взглядом, я бы ему поверил». «Может быть, в конце концов, совпадения тоже случаются, но конкретно этот тип врать не умел, за что и получил ногой в челюсть с вертушки, отчего отключился. Красиво, эффектно, действенно. Заодно снес стоящего рядом коня. Тот, похоже, словил оглушение». Я указал стволом пистолета на лежащих бандитов и обратился к Лому. «Врать твой кореш не умеет. Думаешь, у тебя лучше получится?» Амбал помотал головой. Он явно меня боялся. «Интересно, что они все трое меня боялись, хотя я и не мог припомнить, чтобы мы где-то встречались. Надо бы выяснить, с чего у них передо мной такой страх, но это после. Тогда рассказывай. Нас послали привет передать. Вот ей», — Лом указал на Мюррей. «Это, братан, мы же не знали, что она с тобой. Мы к тебе со всем уважением, если бы знали, отказались бы». «Привет, говоришь?» «Ну да, чтобы место свое знала и у людей под ногами не путалось. Ты не думай, ни убивать, ни калечить не собирались. Так, раз другой присунули бы и отпустили. Мы для этого и коня с собой взяли, он у нас как раз по этому делу лучший. Всегда на такие дела его берем. Сам мелкий, а член у него здоровенный, как у коня. Бабы под ним всегда визжат, как резаные, они ему поэтому сами и не дают». Видимо, от страха, Лом пел и не мог остановиться. Только вот слушать это пение было как-то мерзко. Не сдержавшись, засадил ему по печени. Согнувшийся здоровяк сполз по стене. Я нагнулся к нему, упер ствол в подбородок, поднимая голову так, чтобы бандит смотрел на меня. «Послал вас кто, ДД?» «Кто?» Длинный бжош. У бандита от боли перехватывало дыхание, ему явно было трудно говорить. «Имя, фамилия, где его найти?» «Не знаю фамилии, Длинный бжош его все зовут, живет в старых доках, третья линия, строение 6, комната 28, там его все знают». «Меня откуда знаете?» «Так мы из морской звезды, ты что, не помнишь? Ты же меня тогда сам вырубил». «А, тогда понятно. Вас здесь трое или еще кто есть?» «Трое». «Над», — я повернулся к журналистке, — «поднимись к себе, вызови полицию». Бледная Мюррей, все это время простоявшая сзади меня, молча кивнула и бросилась вверх по лестнице. Вскоре где-то примерно на третьем этаже хлопнула дверь. «Хорошо, не надо ей видеть того, что здесь сейчас произойдет». Убрав пистолет в кобуру, я вырубил Лома ударом в челюсть. Потом достал из-под бессознательного Шила коня, который уже очнулся и пытался заискивающе улыбаться дебильной улыбкой. Подняв мелкого бандита, прижал его к стене. «Член у тебя большой, говоришь?» Конь энергично закивал. «А бабы сами не дают, насиловать приходится?» Улыбка стала шире, кивки участились. «Больше не придется». На лице коня появилось выражение радостного удивления. «Похоже, он действительно дебил. Или как там врачи таких называют? Олигофрен? Впрочем, неважно. Сначала я собирался застрелить его, Но потом, вспомнив о своей способности убивать голыми руками, решил не шуметь. Дважды коротко ударил бандита в висок, первым ударом обнулил хитпоинты, вторым убил. Надписи «Социобар» над головой коня посерели, а потом исчезли. А вот радостная улыбка, что удивительно, осталась. Счастливым умер. Вы убили опасного преступника Люка Коня Стоуна. Вы получаете 800 опыта и 80 фунтов. Хорошо здесь, тихо сказал я сам себе, глядя на труп бандита. Увидел мерзавца, прибил нахрен, и никто тебе слова дурного не скажет. Вот бы в реале так, копы прилетели через пару минут, упаковали в браслеты и уволокли живых бандитов, вызвали труповозку для коня, поблагодарили меня за сотрудничество и вскоре отбыли во свояси. Хорошо, никаких формальностей, никаких проедем в участок для составления протокола, не покидайте город, мы вас вызовем. Зайдешь? Спросила Мюррей, стоя перед открытой дверью своей квартиры. На чашку кофе, на чашку кофе, с десертом. Эха, жаль, сегодня не получится, надо еще кое-куда успеть. В старые доки? Да, с ума сошел, глаза журналистки округлились. Туда ночью даже копы не ходят. Я не коп, и я поеду не один. Хорошо. Мюррей заметно успокоилась, а мне стало стыдно. Ехать к длинному Джошу я собирался именно что в одиночку. Где искать кота или кого-нибудь из команды Иглы я не знал. Осторожнее там, старые доки — опасное место. Естественно, я поклялся быть осторожным и непременно рассказать ей завтра, как все пройдет. Когда же Мюррей поцеловала меня на прощание, я чуть не забыл о том, что вообще куда-то собираюсь. Перед подъездом меня дожидалось такси. Водитель был несколько раздражен, но после того, как набежавшие копы вытащили из парадного двух бандитов в отключке и одного вперед ногами, предпочел максимально вежливый стиль общения. Узнав, куда я собрался, чуть было не удрал, но был остановлен демонстрацией 10-фунтовой купюры. На фоне трущоб, которые собой представляли старые доки, третья линия выглядела почти фешенебельным районом. В зданиях не было видно разбитых окон, а над входами в подъезды горели фонари. Фешенебельность третьей линии не вдохновила таксиста и, получив от меня десятку, он с максимально возможной скоростью исчез в ночи. Шестое строение, похоже, было переделано в жилое здание из офисного. Один вход посередине, внутри, коридоры длиной в этаж, здорово напоминает наше жилье для одиноких социв. Такие же длинные коридоры с дверями небольших квартирок. 28-я комната обнаружилась на втором этаже. Я немного постоял перед дверью, прислушиваясь. Из-за двери слышалась музыка и ритмичный скрип кровати или дивана. Похоже, у длинного Джоша романтический вечер, который я сейчас испорчу. Отступаю от двери на шаг, включаю проницательность. Достаю пистолет, бью ногой в дверь рядом с замком. Треск. Дверь распахивается. За ней довольно просторная комната. Вхожу. В приглушенном свете видна обстановка. Стол, пара кресел, стулья, платяной шкаф, кровати громоздкий, не то радиоприемник, не то проигрыватель в деревянном корпусе. Рядом со входом тумбочка, на ней телефон. На кровати длинный жилистый мужик. Под ним нечто, явно женского пола. Над головой мужика надпись. Джошуа Длинный Джош Карпентер. Поворачивается ко мне, на лице удивление. Социобар красный на 3/4. Добрый вечер, не помешал? Пытаюсь быть вежливым, но по глазам вижу, что мне не рады. Как хозяин, так и его. А во, разглядев, с кем кувыркался Длинный Джош, роняю челюсть на пол. Вот это да, миссис Хант, какая неожиданная встреча. Дебора Хант тоже мне не рада. Наверное, она бы даже что-нибудь сказала в мой адрес, но явно не горит желанием хамить человеку, который целится в нее из пистолета. Перевожу взгляд с нее на Джошуа, потом обратно, потом опять на Джошуа. Джошуа Карпентер, Д.К., с которым трахается Дебора Хант, в девичестве Карпентер. Вы верите, что это случайное совпадение? И я не верю. А еще, мне захотелось сплюнуть. Да они же похожи как брат и сестра. Пока я их разглядывал, Дебора справилась с первым испугом и ледяным тоном спросила: «Мистер Змей, если не ошибаюсь, что вы здесь делаете?» Вместо ответа я сделал два быстрых шага к кровати и сходу ударил ногой в лицо попытавшегося встать Джошуа. От удара он потерял сознание и свалился обратно на кровать, придавив Дебору. Та взвизгнула, отпрянула и, наконец, сообразила, что сидит голая перед чужим мужиком. Попыталась натянуть на себя одеяло, Но я это самоуправство решительно пресек, отобрал одеяло и отшвырнул его в сторону. В том же направлении последовали подушки. Миссис Хант отползла в угол кровати и неловко прикрылась руками. Она больше не пыталась изображать из себя леди. Сейчас Дебора была просто напуганной голой женщиной, перед которой стоял большой и злой вооруженный мужик. Голые люди, как правило, чувствуют себя неуютно в присутствии одетых. Я взял один из стульев и оседлал его, положив руку с пистолетом на спинку так, чтобы дуло смотрело в лицо Деборы. «Почему вы убили Элизабет, Дебора?» «Что?» «Нет-нет, это не я». «Да, не вы. Ваш брат». Я указал стволом на Джошуа. У меня все еще были сомнения в степени их родства, но Дебора даже не попыталась ничего отрицать. «Бррр». От накатившего омерзения я невольно передернул плечами и поморщился. Миссис Хант это заметила и постаралась отодвинуться еще дальше, но было уже некуда. Я продолжил. Мы взяли одного из его шестерок. Он сознался, что стоял на стреме, когда Джошуа столкнул Элизабет с крыши склада. Пользуясь тем, что Джошуа лежит в отключке, я откровенно вешал Деборе лапшу на уши. Она и без того была напугана и растеряна, а теперь, узнав, что соучастник, которого я только что выдумал, раскололся, начала плыть. Глаза расширились, губы задрожали, лицо цветом почти сравнялось с постельным бельем. У Джошуа оно было в целом белым, только немного сероватым. Я начал дожимать. «Дебора, у нас два варианта. Первый, я вас долго и больно бью, а потом вы мне все рассказываете. Второй, вы мне все рассказываете сами. Вы какой выбираете?» Женщина молчала, со страхом глядя на меня. «Значит, первый. А я думал, вы умнее. Но раз хотите больно, будет больно». Я нарочито медленно встал со стула, аккуратно спустил курок и убрал пистолет в кобуру. Подошел к кровати. Дебора забилась в уголок между стеной и высокой спинкой и сжалась в комок. Ее трясло. Бесцеремонно скинув на пол бесчувственное тело Джошуа, я стащил с кровати простыню, выдернув ее из-под миссис Хант, и начал рвать на полосы, попутно комментируя свои действия. «Этим я вас свяжу, а из этого сделаю кляп. Не люблю шума, знаете ли, да и соседей лишний раз пугать не стоит. Кстати, хорошие у вашего брата соседи. Тихие, нелюбопытные. Здесь двери выносят, людей бьют, а они, не гу-гу. Вы ползите сюда, не заставляйте меня таскать вас за ноги. Мне немного противно к вам прикасаться. Нет, я понимаю, инцест дело семейное и, говорят, не такое уж редкое, но все равно, как-то это грязно, не находите. Ну, я долго ждать буду». Ждать не пришлось. Дебора сломалась. Она обмякла, заплакала и, давясь слезами, начала исповедоваться. Жизнь Элизабет и Гарри Хантов шла, в общем, ни шатка, ни валка. Гарри знал, от кого Лис родила Сэма, но любил ее и претензий никогда не предъявлял. Наоборот, был благодарен семье Мартилла за подаренный на свадьбу дом и протекцию, благодаря которой получил хорошую должность на судостроительном заводе. Для всех окружающих Ханты были идеальной парой. Дом, полная чаша, оба хорошо зарабатывают, сын, чистенький, ухоженный, воспитанный и жизнерадостный. В отношениях между супругами, сплошные чмоки, обнимашки и ласковые эпитеты. Никто ни с кем не ругается, все тихо и мирно. Но было в этой картине идеальной семьи одно темное пятнышко. Элизабет не забыла Микеля Мартилла и иногда в постели называла мужа Микки или Микелита. Это больно било по самолюбию Гарри Ханта. Он не устраивал скандалов, но часто после такого шел в бар, приглушить душевные страдания спиртным. Во время одного из таких походов Гарри столкнулся с Деборой. Они были знакомы еще с университета и до сих пор поддерживали приятельские отношения, тем более, что Дебора работала вместе с Элизабет в Ист-Харбор-Дейли и иногда бывала у Хантов в гостях. Будучи в изрядном подпитии, он рассказал ей все. Дебби поняла, что это ее шанс, и вцепилась в Гарри клещом. Наутро Хант проснулся в ее постели. Они были любовниками полгода. За это время Дебора поняла, что расставаться с Элизабет Гарри не собирается. Это стало смертным приговором для миссис Хант. Вместе с братом Дебора разработала план убийства. Она сообщила Элизабет, что у брата есть информация о деятельности контрабандистов в морском порту, и сообщила, где и когда он будет ее ждать. Когда Лиз приехала на место встречи, Джошуа заманил ее на крышу, подвел к краю и столкнул вниз, имитировав несчастный случай. Немного подсуетившись, Дебора вскоре заняла место Элизабет в газете, а после окончания траура вышла замуж за Гарри Ханта. Миссис Хант замолчала, а мне пришло системное сообщение. Вы выполнили задание. Расследовать гибель Элизабет Хант. Вы получаете 2000 опыта и 200 фунтов. Участник вашей группы Кот Баннермен получает 1000 опыта и 100 фунтов. Сообщите об окончании расследования полиции и получите 10,1 фунтов от Карла Мартилла, а также статус «Уважаемый горожанин в Ист-Харборе». Или сообщите об окончании расследования Роберта Мартилла и получите 20,1 фунтов от Карла Мартилла и статус «Друг семьи Мартилла». Я подошел к телефону и оглянулся на тихо всхлипывающую Дебору Хант. Как ни крути, а она убийца, хоть и не убивала своими руками. Джошуа, с его красным социобаром, так и так покойник, его я могу пристрелить прямо сейчас и получить системную награду. Если передать их полиции, ее просто подвергнут коррекции, а его сотрут. Это будет полезно для проекта, но, как мне кажется, несправедливо. Мафиози же наверняка убьют обоих. Это будет хуже для проекта, но оба убийцы получат по заслугам. К тому же, 10 тысяч – это 10 тысяч на двоих, а 20 – это 10 каждому. Достав из инвентаря визитку Роберта Мартилла, я снял трубку и набрал напечатанный на визитке номер. Глава 17. Я бы предпочел пойти один. Неизвестно, в каком он состоянии. Не говори ерунды. В каком бы он ни был состоянии, от встречи с матерью хуже ему точно не станет. Мам, пап, ну что вы в самом деле? Вы что, Олега не знаете? Это вы здесь в состоянии, я немного в состоянии, а он там наверняка уже совершил десяток подвигов и завел подружку, а то и не одну. Это очень романтично, мистер Змей, не находите? Безусловно, сеньор Роберто. Рассвет вообще очень романтичное время. Обменявшись с мафиози фразами, мы замолчали. Солнце медленно вставало из-за горизонта, освещая гладь бухты и палубу катера. Я и правда люблю встречать рассвет, иногда, если еще не ложился. А вот вставать на рассвете не люблю. Четверо боевиков семьи Мартилла за нашими спинами также хранили молчание. Пожалуй, почтительное. Они вообще с большим уважением относились к консильери. Ни одного возражения, никакого панибратства. Только, да, босс, и будет сделано, босс. Тишину нарушали только тихий плеск воды о борт катера и такие же негромкие всхлипывания Деборы Хант. Они с братом сидели на табуреточках у края палубы и ждали, пока схватится цемент в тазиках, в которые были погружены их ноги. Одеться им так и не дали. Лишь эти двое не вписывались в идиллическую картину ясного утра. К счастью, ненадолго. Один из боевиков подошел к Джошуа, нагнулся и ломиком постучал по цементу в его тазике. Потом проделал ту же процедуру с тазиком Деборы. Выпрямился, посмотрел на Роберта и отрапортовал. «Готово, босс, приступайте». Боевики по двое подошли к приговоренным, вздернули на ноги, приподняли и сбросили в воду. Дебора напоследок немного повизжала, а Джошуа до конца не проронил ни слова. Два всплеска поставили точку в их биографиях. «Неприятная женщина», – прокомментировал Роберто и махнул боевику, находившемуся в рубке. Катер, до этого медленно дрейфовавший к выходу из бухты, затарахтел дизелем, развернулся и пошел к порту Ист-Харбора. Высадились мы, впрочем, не в порту, а на набережной, неподалеку от жемчужины. По раннему времени ресторан был еще закрыт. Роберто провел меня внутрь через черный ход и проводил до кабинета Чарли. На диванчиках в предбаннике все так же сидели охранники в обманчиво расслабленных позах. Глава семьи Мартилла ждал нас стоя у окна. Судя по несвежей рубашке и красным глазам, он тоже провел бессонную ночь. Увидев, что я вхожу в кабинет, Чарли быстрым шагом подошел ко мне и крепко пожал руку. «Мистер Змей», Мартилла сделал пару шагов назад и жестом предложил мне занять одно из кресел. Когда я сел, он продолжил. «Благодаря вам, вчера мы узнали, что один из членов семьи Мартилла был убит, а его убийцы остались безнаказанными. Станет это известным, по репутации семьи был бы нанесен удар. Сегодня вы помогли нам сохранить честь. Семья не забудет, что вы для нас сделали. Отныне вы друг семьи Мартилла и наши двери всегда открыты для вас. А теперь я прошу вас принять эти деньги как выражение нашей признательности». Пока Чарли произносил свою речь, Роберто достал из ящика его стола две пачки 100-фунтовых купюр в банковской упаковке и положил на стол передо мной. Я убрал деньги в инвентарь и ответил, постаравшись попасть в тон Чарли. «Дон Карло, я искренне рад стать другом семьи Мартилла. Здесь я споткнулся, так как не знал, что сказать дальше, что готов к дальнейшему сотрудничеству, типа, всегда к вашим услугам, пожалуй, многовато чести, но и обижать не хочется, вроде неплохие ребята, да и мне эта дружба, скорее всего, принесет еще немало пользы. После короткой паузы все же придумал. Надеюсь, эта дружба будет полезна и выгодна для всех нас. На столе появилась бутылка виски и три бокала. На правах хозяина Чарли разлил янтарный напиток и поднял свой бокал со словами: «За вас, мистер Змей, за дружбу, Дон Карло», поддержал я его. «Вы стали другом семьи Мартилла. Вы получаете доступ во все заведения, подконтрольные семье Мартилла. Вы получаете доступ к квестам, выдаваемым членами семьи Мартилла. При покупке контрабандных и незаконных товаров у торговцев семьи Мартилла вы получаете скидку 20%. При продаже контрабандных и незаконных товаров торговцам семьи Мартилла вам заплатят больше на 20%. Домой я добрался на такси, вежливо отказавшись от предложенной мафиози машины с шофером. Почему-то мне не хотелось быть им чем-то обязанным, даже по мелочи. Забавно, но вез меня тот же таксист, с которым ночью мы ездили в старые доки. Надо было видеть его вытаращенные глаза, когда он увидел меня и Роберта Мартилла на крыльце жемчужины. Похоже, таксист знал, что это за ресторан и кто вышел меня проводить. Впрочем, это не удивительно. Во всех криминальных романах, которые я читал, таксисты были весьма осведомленными ребятами. Догадайтесь с трех раз, чья машина была припаркована перед моим домом, и кто стоял, опершись на нее, со скрещенными на груди руками и с непроницаемой физиономией. Подсказка. Машина была маленькая, а обладатель непроницаемой физиономии одет в серое. Баннермен подождал, пока отъедет такси, подошел ко мне и спросил. Как? Я, не отвечая, кивнул на дом и двинулся к двери. Кот последовал за мной. Когда мы прошли в гостиную, он не выдержал и воскликнул. Слушай, не томи, колись, как ты все провернул. Я раскололся. Полностью. От событий в подъезде до жемчужины. Умолчал только о том, что Натали меня поцеловала. Это все же личное. Детектив слушал, оседлав один из стульев и время от времени подпрыгивал от досады, но не перебивал. Вот, собственно, так все и произошло, завершил я свой монолог, после чего достал из инвентаря пачку купюр и протянул ему. Кот взял деньги, повертел в руках. Знаешь, я в Нуаре больше 3 лет, а столько денег разом в руках еще не держал. Немного помолчал, потом разорвал упаковку и разделил пачку на 2 неравные части. Меньшую часть убрал в инвентарь, большую протянул мне. Спасибо, что отдал половину, но так правильнее будет. Это был твой квест, и ты его практически в одиночку сделал. Я не стал спорить. Если он считает, что это правильно, пусть так и будет. Ну что, отметим успешное завершение твоего первого квеста. Получив деньги, Баннермен заметно повеселел и был снова бодр и полон энергии. Прямо с утра, а что нам мешает? Тебе что, на работу надо? Нет, и мне не надо. Куда завалимся? К Биллу, в жемчужину или еще куда? В Ист-Харборе есть несколько неплохих кабачков, где можно душевно провести время. А можем так посидеть, в семейном, так сказать, кругу. Позже. У нас еще кое-какие дела не сделаны. Например, успокоить Джейн. Она наверняка волнуется, я забыл ей позвонить, предупредить, что задерживаюсь. Ну, может и волнуется, если у вас романтические отношения. Что у вас, кстати, с отношениями? Ну, нормальные отношения, хорошие даже. Нубера, вы это обсуждали? Ну, что встречаетесь, жить там вместе будете? Да не помню толком. А разве то, что мы спим вместе, с мебелью она мне помогала, ну и остальное, уже не отношения. Нет, это все же не реал, здесь по умолчанию, не считается. Да ты не парься. Статус открой и посмотри, раздел отношения, прописана она у тебя там или нет. Статус показал следующее: имя, Змей, возраст, 24, пол, мужской, раса, европеоид, рост, 192 сантиметра, вес, 110 килограмм, характеристики, сила, 140, прогресс 0/100, телосложение, 140, прогресс 0/100, ловкость, 120, прогресс 4/20, обаяние, 100, прогресс 0/5, доступные очки улучшения характеристик, 0, свободный опыт, 4625, вы можете приобрести 4 очка улучшения характеристик, навыки, стрельба, 22/25, прогресс 1/60, рукопашный бой, 15/25, прогресс 46.6/80, ножевой бой, 5/25, прогресс 0/20, проницательность, 1/5, прогресс 70/100, социальный статус, друг семьи Мартилла, Вот так, а раздела отношения нет, совсем, о чем я и сказал коту. Ну, раз нет раздела, нет и отношений. Опыт распределять не забываешь? Забыл. И правда, забыл. Докупил 4 очка улучшения и вкинул их в ловкость. Ловкость 120, прогресс 8/20, свободный опыт 625. Вы можете приобрести 0 очков улучшения характеристик. Как-то так, и все же, как определить, что у нас с Джейн? Этот вопрос оказался неожиданно сложным и, также неожиданно, у меня появилось неприятное тянущее ощущение в груди, как будто вскоре должно случиться что-то нехорошее. Настроение упало. Еще недавно ясное, солнечное утро словно подернулось серой пеленой. Ладно, потом этот вопрос проясним, буркнул я, сейчас у нас более важные дела есть. Пожрать и навестить хантов. Надо людей обрадовать, пока хант-старший на работу не усвистал. Не усвистает. Сегодня суббота, выходной. Дети учатся, а взрослые, большинство, не работают. Так что если кто куда и усвистает, то это младший хант, в школу. Кстати, о школьниках. Твоя художница уже должна проснуться и готовить завтрак. Алиса-то тоже в школу. Кот оказался прав. Джейн уже встала и возилась на кухне. Алиса тоже поднялась, но пока бесцельно бродила по дому в ночнушке, изображая из себя сонное привидение без моторчика. К моему ночному отсутствию мисс Гринуатер-старшая отнеслась вполне спокойно. Вот только с завтраком обломала, сказав, что он еще не готов, в качестве компенсации выдала пару бутербродов и горячий поцелуй. Последнее здорово подняло мне настроение. Увидев, как мы с Джейн целуемся на кухне, Алиса проснулась, хихикнула и протянула. «Доброе утро, мистер Змеей, вижу, вы соскучились по маме?» «Очень соскучился», — ответил я, обнимая Джейн за талию. «А где вы были ночью? Мы вас ждали-ждали, а вы так и не появились». «Работал. Я же детектив». А детективы часто работают по ночам. О, Алиса изобразила притворное восхищение. Вы всю ночь ловили плохих парней? Да, очень плохих. А что они натворили? Убили маму твоего друга Сэма. Девочка удивленно округлила рот и распахнула глаза. Джейн тоже не осталась равнодушной, но, в отличие от дочери, она только слегка приподняла брови. Кстати, это оказались мачеха Сэма и ее брат. Добил я, и сейчас мы едем к хантам. Не удивляйся, если Сэм сегодня не придет в школу. Ага, удивление на лице Алисы сменилось восторгом. Мне никогда не нравилась новая миссис Хант. Я так и знала, что у нее есть какая-то мрачная тайна. Я иду с вами. Об этом не может быть и речи, вмешалась Джейн, за что удостоилась исполненного самой горячей благодарности взгляда от меня. Вот только Алисы нам с котом не хватало, чтобы сообщить Ханту-старшему о том, что он сегодня во второй раз овдовел и кто убил его первую жену. «Ну, мам», — возмутилась девочка, — «во-первых, ты еще не одета, во-вторых, не позавтракала, а мистер Змей и мистер Баннермен спешат, и, в-третьих, тебя ждет школа». Алиса раздраженно фыркнула, передернула плечами, но спорить не стала, а развернулась и вышла из кухни с гордо поднятой головой. Дверь в дом хантов была открыта, а внутри царил бардак. Посреди гостиной стояло несколько открытых чемоданов и Гарри, довольно высокий и крепкий блондин, как попало скидывал в них женские вещи. Несколько пальто и плащей кучей валялись на диване. Сэм активно помогал отцу и сиял, как начищенная медяшка на солнце. Когда мы появились в комнате, мальчишка заулыбался еще шире и приветственно помахал рукой. После этого Гарри тоже заметил нас и прервался. «Все, черт побери, все, мое терпение лопнуло», — заявил он, переводя дух и решительно рубя воздух ладонью в такт словам. «Доброе утро, джентльмены! Чем могу быть полезен?» Мы поздоровались, и кот, обведя взглядом царящий вокруг разгром, задал встречный вопрос. «Вы готовитесь к переезду?» «Мы?» «Нет, а вот моя жена, определенно, да. Она третий раз за месяц не ночует дома. Сейчас закончу собирать ее вещи и поеду в мэрию, подам заявление о разводе». «А как вы вошли?» «Через дверь. Вы забыли ее закрыть. Мы, собственно, по поводу вашей жены, жен, если точнее. Так-так, и что же вы хотите мне сообщить? И, кстати, может быть, скажете, кто вы?» «Пап, это детективы», — встрял Сэм, — «я тебе про них рассказывал. Мистер Кот Баннермен и мистер Змей. О, очень приятно познакомиться. Я, Гарри Хант, отец этого сорванца. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для Сэма». Он торопливо подошел к нам и протянул руку для рукопожатия. Чтобы ответить, мне пришлось поставить коробку на стол. Сэм разглядел надпись на стенке. «Эль, Хант», — прочитал он вслух. «Эль, это ведь Лиз Хант, мама?» «Да», — ответил я. «Собственно, об этом мы и пришли поговорить. В коробке личные вещи Элизабет. Сотрудники редакции собрали их, но забыли вам отдать. К счастью, переспросил Гарри. «Да», — ответил ему кот. «Благодаря этому мы раскрыли убийство вашей первой жены». «Убийство? Но разве это был?» «Нет, это был не несчастный случай. Элизабет заманили на крышу склада и столкнули вниз. Но, кто это сделал? Кому это могло понадобиться?» Гарри нервно взъерошил волосы. Я посмотрел на Сэма. Он побледнел, вытянулся в струнку, сжал кулаки и переводил напряженный взгляд с меня на кота и обратно. Было заметно, что мальчишка дрожит всем телом. Мы с Баннерменом переглянулись. Он, похоже, так же как и я испытывал сомнения, стоит ли говорить об этом при ребенке. Потом пожал плечами и кивнул. Я с ним согласился. Стоит, не стоит, какая разница, мы его сейчас отсюда все равно никак не уберем, да и не такой уж он ребенок. Ведение дальнейшего разговора взял на себя кот. Элизабет убил Джошуа Карпентер, брат вашей второй жены. Джошуа, а, Дебби, она знала, не просто знала, она помогла ему заманить Элизабет. План они придумали вместе. Гарри обессиленно опустился на заваленный вещами диван, обхватил ладонями голову и простонал. «Тварь, вот же тварь!» Сделал паузу и спросил. «Она арестована?» «Нет, мистер Хант, мы приехали не только передать вам вещи и сообщить о раскрытии убийства Элизабет. Вам не придется подавать на развод. Не будем выражать соболезнования, кажется, вы в них не очень нуждаетесь. Сегодня утром вы снова овдовели. О похоронах не волнуйтесь, об этом уже позаботились. И, кстати, что вы намерены делать со всей этой одеждой?» «А, с одеждой?» Гарри непонимающе посмотрел на кота. «Действительно, о какой одежде может идти речь, когда ему только что сообщили, что его вторая жена пристукнула первую и сама, в свою очередь, приставилась?» Наконец до него дошел смысл вопроса, и он ответил. «Выброшу, наверное. Кому это все теперь нужно? Тогда, с вашего позволения, мы это заберем, отдадим в приют для бездомных в Старых Доках. Я не альтруист и не филантроп, как ты мог бы подумать», — сказал кот, садясь за руль. «Мы только что погрузили в машину вещи Деборы, и мне пришлось сесть на переднее сиденье. Заднее было до отказа забито тряпками, как и багажник». «Ага, ты уже говорил, что не заднеприводный», — решил пошутить я в ответ. Судя по округлившимся глазам кота, шутка удалась. Альтруист, это не то, что ты подумала. Я заржал. Я даже знаю этимологию слова филантроп. Кстати, что такое этимология, я тоже знаю. Ты только такое серьезное лицо пореже делай, а то из привычного образа выбиваешься. Кот хмыкнул и улыбнулся. Ладно, подловил. Все никак не привыкну, что ты у нас разносторонняя личность и даже книги читаешь. Дурное влияние родителей. Так-то я простой, как железный лом. Прямой и бесхитростный, и, что-то там еще было, о, вспомнил, наивный, как ребенок, любой может обмануть и обидеть, змея может каждый, не каждый сможет убежать, процитировал старый прикол кот и засмеялся. Вот, так тебе больше идет, а то у тебя сегодня с утра лицо было, как у памятника, серьезное и каменное, будет тут каменное лицо, если вечером только наметили направление расследования, а утром уже награда упала. При том, что всю ночь спокойно спал, я как системку прочитал, у меня глаза чуть на лоб не вылезли. Если честно, я до сих пор в легком охренении. Было бы с чего. Ну да, разоблачить пару убийц и подружиться с мафией, ха, подумаешь, какая мелочь. Ты прямо как барон Мюнхгаузен, после завтрака, подвиг, после обеда, война с Англией. У меня, кстати, теперь тоже статус висит, друг семьи Мартилла. Так вот, проснулся утром и друг мафии. Кстати, а почему ты их в полицию не сдал? У тебя машина тесная. Что? Машина у тебя, говорю, тесная. Надо новую купить, попросторнее. То есть из-за денег? И все? Нет, не все. Еще из-за справедливости. Как я ее понимаю? Я постарался объяснить коту, о чем думал, прежде чем позвонить Роберто, и как принял это решение. Кажется, он меня понял. Не знаю, согласился ли, но понял. Но, все же, деньги оказались решающим фактором, вернее, их количество. Так что я тоже не альтруист и не филантроп. Кстати, как это связано со всеми этими шмотками? Закончив говорить, я кивнул на заднее сиденье. Очень просто. Мы передаем бездомным одежду и получаем за это опыт. Немного опыта за каждую шмотку.